Глава 17, в которой Бергольц приводит жандармов. На следующее утро, когда в доме Алисы еще все спали, в ворота вновь постучали. Дарина слышала сквозь сон отдаленный шум, но даже не проснулась. Очень уж хорошо спалось на мягком, душистом сене в теплом сарае. Мальчишки громко сопели рядом, под боком свернулся калачиком акаций. Сквозь щели сарая проникали лучи восходящего солнца. Через минуту стук повторился. Потом нетерпеливый старик и вовсе забарабанил в ворота кулаками. «Госпожа Алиса!» — крикнул он. «Это я! Мы договаривались о встрече!» Сонная хозяйка вышла из дома и пошла открывать. «Но ведь не в такую рань, господин Бергольц!» — недовольно произнесла она. Открыла дверь, да так и замерла на пороге. Незваный гость явился не один, а в сопровождении целого отряда жандармов. Полицейские тут же оттолкнули женщину с дороги и ворвались во двор. «Они в сарае!» — крикнул старик-крыса. «И их машина там же!» С Дарины моментально слетели все остатки сна. Она растолкала мальчишек. «Что? Где пожар?» Пима с просонией не понял, что происходит. «Дайте поспать!» — недовольно буркнул акаций. «Кажется, мы попались!» выдохнула девочка. Внизу на деревянной лестнице, ведущей на сеновал, уже топали сапоги. «Именем закона!» — рявкнул старший жандарм. Кот так и подскочил на месте, быстро огляделся и тут же нырнул в самую гущу сена, быстро зарывшись в сухой траве. Дарина с радостью последовала бы за ним, но не успела. На сеновал забрались пятеро жандармов. Они похватали ребят за шкирки и грубо поволокли вниз. Старикашка Бергольц подскочил к Пиме и оттянул воротник его рубашки. «Вот!» — торжествующе воскликнул он, ткнув пальцем вслед от ошейника. «Что я вам говорил? Я хорошо его разглядел, хоть было темно». «Следы от ошейников», — нахмурился жандарм. «Похоже, это действительно наши беглецы». «Отпустите!» — крикнул Триш, которого тащили сразу двое. Рекс попытался вырваться, но его грубо прижали к стене. «Беглые преступники! Именем императора вы арестованы!» — крикнул старший жандарм. «Мы не преступники!» — запротестовала Дарина, но ее никто не слушал. В сарай вбежала Алиса, а за ней Розочка и Маришка в одних ночных рубашках. «Что здесь происходит?» — возмущенно спросила хозяйка дома. «На каком основании вы ворвались в мой сарай?» «Этих негодяев разыскивают имперские эсселиты», — сказал Бергольц, показывая на детей. «И что с того?» — женщина уперла руки в бока. «Что?» — вытаращился он. «Госпожа Алиса, хотите сказать, что вы знали, кто они такие? Может, и вас стоит арестовать?» «Конечно нет, что за глупости?» — тут же замотала головой Алиса. «Я понятия не имела». Дарина с тревогой слушала этот разговор. «Если и Алису арестуют, что станет с ее дочками?» «У нас приказ доставить бандитов в участок», — жестко произнес жандарм. «И машину их заберите», — скомандовал Бергольц. «Она нам еще пригодится». Ребят забросили в полицейский фургон, запряженный парой лошадей, и повезли в участок. Следом жандармы выкатили из сарая машину и потащили ее туда же. Алиса попыталась помешать, но ее снова грубо оттолкнули. «Это всего лишь дети!» — возмутилась она. «Император опасается детей? До чего докатилась эта страна?» «Скажи спасибо, что и тебя не арестовали», — вполголоса сказал ей Бергольц. «Шутка ли скрывать у себя беглых преступников? Это я уговорил главного жандарма, господина Руфуса, пощадить тебя. Ведь ты когда-нибудь станешь моей женой». С этими словами он схватил ее за руку и хотел поцеловать, но Алиса вырвалась. «Этого не будет!» По ее лицу было видно, что старик ей омерзителен. Бергольц противно усмехнулся. «А что такого? Мне дадут вознаграждение за этих бандитов. Зря я, что ли, заявил о них в жандармерию. На эти деньги свадьбу и сыграем». Полицейские уже скрылись за поворотом, так что Алиса их больше не опасалась. Она вытолкала наглеца со своего двора и захлопнула ворота у него перед носом. «Я не прощаюсь!» — крикнул с улицы Бергольц и захихикал, довольный собой. Женщина устало привалилась спиной к воротам. Розочка и Маришка испуганно прижались к ее ногам. «Мам, этот мерзкий дядька не врет?» — спросила Розочка. «Он станет нашим папой?» — подхватила Маришка. «Смеетесь, что ли? Этого никогда не случится», — пообещала им Алиса. В этот момент в ворота снова постучали. Хозяйка злобно распахнула дверь. «Ты еще не все понял?» — крикнула она. Но у входа стоял встревоженный дед Мартьян с дорожным мешком. «Папа!» — Алиса бросилась ему на шею. Мартьян обнял дочь и внучек, а затем озабоченно спросил. «Что тут стряслось? Я видел, как от нашего двора отъезжал фургон жандармерии». «Они арестовали Дарину и ее друзей», — чуть не плача сказала Розочка. «Бергольц донес на них из-за обещанной награды», — добавила Алиса. «Вот негодяй», — разозлился Мартьян. «Я ему это еще припомню». Тут из сарая выкатился кот Акаций. В его черной шерсти застряло несколько соломинок. «Они ушли?» — оглядевшись, спросил кот. «Уф, на силу я успел от них скрыться». «Хорошо, что и тебя не забрали», — вздохнул дед. «Тебе не поздоровилось бы в жандармерии». «Теперь надо спасать этих оболтусов», — мрачно произнес кот. «Если их отдадут Лионелле, ничем хорошим это не закончится». «Ты прав. И, кажется, у меня есть одна идея», — задумчиво проговорил Мартьян. «Но нужно поторопиться». Он отдал Алисе свой дорожный мешок и быстро зашагал вверх по улице. «Куда ты, отец?» — обеспокоенно спросила она. «Иногда, чтобы побороть меньшее зло, нужно прибегнуть к большему злу», — усмехнулся тот. «Пойду-ка я поговорю с мадам Клеопой».